Глава 11. Перед академией мы заехали к дому Рубена за мотолетом. Покрутились вокруг него и решили продать на всякий случай. У меня после вчерашнего паранойя не просто обострилась, а удвоилась, или вообще утроилась. Но за время первых двух лекций стало как-то полегче. Привычная обстановка, друзья с подругами, что-то вещающие из кафедры преподы. Новость об убийстве верховной ведьмы, конечно, обсуждалась, но приближающаяся сессия и несданные зачеты с неполученными допусками волновали всех гораздо сильнее. Третьей парой у меня была практика по созданию огненных иллюзий, и я как раз спустилась на первый этаж, где было сразу три больших защищенных зала для подобных занятий, когда услышала в коридоре знакомый высокий голос с капризно-тягучими интонациями. «Думаешь, после того, как твою мамашу придушили, кто-то станет терпеть твои выходки?» «Циана». Ведьмы из параллельной группы. Мы только что все вместе отсидели общую лекцию, и практика по иллюзиям у нас тоже была совместная. Поэтому неудивительно, что она уже крутится на первом этаже. Непонятно, почему здесь Рубен, и что они не поделили. Причем смысл сказанного ею был верным, хотя за вызывающий тон я бы убила. «Я просто попросил тебя заткнуться и не нести ересь», последовал насмешливо самоуверенный ответ. «Да». Но если Циане хватило ума ляпнуть что-то плохое о Лейле, неудивительно, что Рубен вспылил. Вполне естественно защищать честь своей матери. «А еще ты обозвал меня тупой стервой при свидетелях. Это оскорбление». «Да брось, я чистую правду сказал». Все так же насмешливо фыркнул мой придурок. «Да что там, дурак, каких мало». «И, кстати, не стервой, а коровой, не льсти себе». «Демоны побери». Пришлось ускориться, чтобы поскорее оказаться возле парочки скандалистов. Понятное дело, почти все ведьмы столпились вокруг Цианы, а большинство ведьмаков выстроилось вдоль стеночки. Рубен стоял напротив неугомонной сплетницы практически в одиночестве, только с одной одногруппницей за спиной. Хорошая девица, надо потом поближе познакомиться. «Да как ты смеешь?» — гневно взвизгнула Циана. «А ты? Как у тебя язык до сих пор не отсох?» Презрительно скривился Рубен и едва успел прикрыться щитом от летящего в него заклятия. По-моему, костоломного, но я сильно не вникала, развеяв его одним щелчком. «Что здесь происходит?» Грозно рыкнув, я встала так, чтобы прикрыть собой нарывающегося на крупный скандал придурка. «О, Бетти, мы хотим проучить этого взорвавшегося наглеца!» С воодушевлением проинформировала меня Циана. «Поможешь?» «А что он сделал?» Обернувшись, я убедилась, что Рубен задействовал свой любимый способ заткнуться, наложил на себя заклятие молчания. Молодец. «Мы с девчонками обсуждали последние новости, а он влез». «Вы сплетничали о смерти его матери, а ему это не понравилось?» Переиначила я фразу, тыкая однокурсницу в очевидный факт и толсто намекая, что они тут все не белые и пушистые. После моих слов часть ведьм, вроде бы поддерживающих Циану, испарилась и рассредоточилась вдоль стен, рядом с ведьмаками. «Он выразил свое недовольство слишком нетактично», — влезла в наш разговор одна из свидетельниц. «Оскорби Фанку». «И не извинился, а продолжил ее оскорблять». «Да, и я требую удовлетворения. Пошли в деканат, пусть его высекут и запрут в подземелье на сутки», — оживилась оскорбленная, почуяв поддержку. А то после моего выпада она слегка растерялась. «Пойдем. Думаю, декану будет очень интересно узнать, что вы говорили о верховной ведьме», — бодро засияла я, оглядываясь вокруг. Количество народа вокруг Цианы стало еще меньше. Так что до деканата мы, скорее всего, не доберемся. Вот только... «Пусть извинится за тупую корову. Тогда прощу», — уперлась рогом однокурсница. Обидно, но сейчас она была полностью права. За оскорбление с переходом на личности надо отвечать. И раз уж ты родился ведьмаком, то к ведьмам вообще лезть не стоит. Я обернулась к Рубену, наткнулась на его упрямо злющий взгляд и уже приготовилась задействовать свою власть, чтобы провести примиряюще-воспитательную беседу вечером наедине. Но тут эта корова, демона ее побери, решила выпендриться. Пусть на коленях извиняется. Тут уже взвелась я, потому что меру надо знать. «На коленях, значит?» Вкрадчиво уточнив, зыркнула по сторонам, вновь прорядив компанию вокруг Цианы. Рядом с ней остались самые стойкие. Пять ведьм и один ведьмак, очевидно, из ухажеров. «Так сильно оскорбилась на корову, да, Анка? Или на тупую? Правда, глаза колет?» В коридоре и так ощущалось напряжение, а после моего выпада вообще заискрила. Но, признаю, мой муж... Тут вокруг наступила тишина. Даже те, кто до этого перешептывались, обсуждая происходящее, заткнулись и уставились на меня, пытаясь понять, спятила я или просто неудачно пошутила. Повел себя недопустимо по отношению к ведьме, и за это будет наказан. Прямо сейчас и здесь. Какое счастье, что Рубен все же не совсем идиот и предпочел подыграть, а не провоцировать. Не успела я к нему обернуться, как он с вызывающе соблазнительной улыбкой, глядя мне в глаза, начал медленно расстегивать пуговицы на рубашке. Это было очень возбуждающе. На миг я даже забыла, что мы тут не одни. Но тут кто-то из зрительниц тихо сквозь зубы застонал, возвращая меня в реальность. Скинув рубашку, Рубен вытащил из штанов ремень и опустился на колени, протягивая мне орудие наказания. Уф. Хорошо, что я была на кураже, иначе бы наверняка струсила, потому что никогда раньше мне не приходилось никого пороть. Но пару раз я в щелочку подглядывала за матерью, наказывающей Фрэнки, так что примерно представляла, что надо делать. Рубен еще и руки сцепил на затылке, чтобы свести лопатки и мышцами прикрыть позвоночник. Похоже, у кого-то из нас опыта хватит на двоих. Удары считали вслух, по-моему, все в коридоре. Я решила, что 6 вполне достаточно. Вернула ремень Рубену, незаметно погладив его по запястью. Все же наказывала я за дело, так что надо побыть суровой женой. И обязательно вечером намекнуть, что в следующий раз так легко не отделается. Удовлетворена? Я с вызовом уставилась на довольную Циану. Та кивнула, не отрывая жадного взгляда от Рубена. Очевидно, тот одевался. Мне спиной было не видно. «Отлично. А теперь пойдем разомнемся». «Чё?» — уставилась на меня однокурсница и моргнула. Нехорошо обижать коров, но определенное сходство наблюдалось даже внешне. В форме и особенно в выражении глаз. «Ничего», — передразнила ее я. «Ты оскорбляла мою свекровь и спровоцировала моего мужа. Думаешь, я просто оботрусь и прощу тебя за это?» «Ты что, на дуэль намекаешь?» Дошло, наконец-то, до Цианы. «У тебя же всего 2-й ранг. Учти, я не собираюсь тебе поддаваться». Девица, уже раз вмешавшаяся в наш спор, когда пыталась оправдать подружку, снова решила проявить активность. Она что-то прошептала дурёхе на ухо. «Подозреваю азы, которыми владеют даже школьники, среди которых примерная оценка ранга ведьмы. Принять меня сейчас за 2-ранговку мог только совсем тупой. Из меня же сила так и брызжет». «Не имеешь права». Циана соизволила вглядеться и сообразить, что ее 3-й — ничто против моего 9-го. Уровень знаний у нас одинаковый, опыт тоже, поэтому победитель ясен сразу. «То есть приставать к ведьмаку, который не может тебе ответить, можно? Сплетничать о его матери можно? А отвечать за свои слова нет?» «Рубен ответил, теперь твоя очередь». «Не ссы, не убью». Ухмыльнулась я щелчком пальцев, распахивая дверь в ближайший зал и затаскивая туда Цианку, ее чересчур активную подружку и одногруппницу моего мужа. Ту, что стояла с ним с самого начала и до самого конца скандального инцидента. Мне тоже нужен секундант, в конце концов. Подмигнув Рубену, я снова щелкнула пальцами, захлопывая дверь и отрубая Циане путь к побегу. Правда, она может выпрыгнуть из окна, но рискнет ли настолько опозориться?